Глава 15. Черным по белому. «Вы что, спятили?» «Тихо!» — прошипел он. «Пожалуйста, подождите!» Он велел таксисту ехать к вокзалу. По дороге он поторапливал водителя, объясняя, что нам нужно успеть на поезд, который отправляется в 12:11. Расспрашивал его о том, о сём, о Селе и BBC, когда в Мангейме появились трамваи, что играют в Национальном театре, есть ли сейчас вода в водонапорной башне. Вставил где-то, между прочим, что мы раньше не бывали в Мангейме и что нам непременно нужно вовремя вернуться в Бонн. Сел — лаборатория программного обеспечения. На мой вкус, все это было слишком явным переигрыванием. Я испытывал чувство мучительной неловкости. Подперев гудящий череп ладонью, я смотрел в окно, сам себе внушая надежду на то, что, может быть, водитель и не узнает меня, если я когда-нибудь опять окажусь его клиентом. Мы вошли в холл вокзала через главный вход и вышли через левый боковой. «Снимите пиджак. От стоянки такси видна Хайнрих фон Штефенштрассе». Я покорно выполнил и это требование. Когда мы, наконец, покинули предполагаемое поле зрения таксиста, Пешкалик окончательно спятил. «Ура!» — вскричал он. «Ура! Победа!» Он бросил пиджак на землю и торжествующе вскинул вверх руку с канцелярской папкой. В суматохе, поднявшейся после моего падения со стула, он схватил ее с письменного стола и спрятал под полой кителя. Он потряс меня за локти. «Зель! Ну что вы так смотрите? Вы были неподражаемы. Мы оба были великолепны. Вот она, папочка! Теперь никто не скажет, ничего там не было!» Я высвободил руки. «Вы еще даже не знаете, что там написано». «Верно. Пошли посмотрим, что там. Сейчас закатим шикарный обед. Нам есть что праздновать. И я у вас в долгу. Понимаете, я сначала хотел вас предупредить. Но вы бы напряглись в ожидании падения, и тогда уж точно серьезно пострадали. Да и выглядело бы это все уже не так убедительно. Но у меня не было охоты обедать с ним. Я предложил сделать ксерокопию в ближайшем копировальном центре. Ему это не очень понравилось, он помялся, но отказать не смог. Когда я получил свою копию, мы довольно холодно расстались». Я пошел домой и принял две таблетки аспирина. Турбо где-то шлялся по крышам. В холодильнике были яйца, шварцвальдская ветчина, тунец, сливки и масло. В ящике для овощей лежала пачка листового шпината. Я приготовил соус бернес, разогрел шпинат, пошировал два яйца и обжарил ветчину. Тунца я положил в воду. Турбо, конечно, с удовольствием ест его и холодным, но это вредно. Я накрыл стол на балконе. За кофе я разложил американские бумаги и вооружился словарем. Когда был поврежден забор, охранников подняли по тревоге. Из-за тумана они не сразу обнаружили дыру в заборе. Туман затруднял и систематическое прочесывание территории. В какой-то момент им показалось, что они обнаружили диверсантов. Они окликнули их, потом открыли стрельбу, все в строгом соответствии с инструкцией 937LC01/02. Потом раздался первый взрыв, а когда они прибежали на место взрыва, второй. При этом погибли один диверсант и один охранник. Еще один диверсант был ранен, и его удалось задержать. Второй взрыв вызвал возгорание химических веществ. Охранники вызвали пожарную команду и скорую помощь, и те, и другие прибыли мгновенно. Пожар был потушен за несколько минут. Выброса токсических веществ не было. Тут автор донесения ссылался на донесение 1223-91-CHEM-07 и 7236-90-MET-08. На донесение 1223-91-SAEM-07 он ссылался и в связи с рекомендациями по дальнейшему хранению химических веществ. Приказа о привлечении немецкой полиции, оказавшейся у ворот объекта, и других местных служб не было. Прилагался краткий отчет пожарной команды. В донесении пожарные и охранники значились подразделениями. Оба погибших и задержанные назывались по именам и фамилиям Рей Сакс, Гизеллер, Бергер и Бертрам Монхоф. В конце стояли подписи командиров соответствующих подразделений. Теперь у меня все это было черным по белому. Я представил себе Пешкалика, чертыхающегося и уже ломающего себе голову, как раздобыть донесения 1223-91 и 7236-90, проникнуть на объект в составе бригады уборщиков, в облачении американского полевого священника, у меня, во всяком случае, не было ни малейшего желания развлекать американских парней из химического и медицинского подразделений под видом Дональда и Дейзи. Герои диснеевских мультфильмов, знаменитый утенок Дональд Дак и его подружка-уточка Дейзи.